Издательство «Миф», представляет. Издательство «Миф» представляет. Владимир Петрухин. Погребальные обряды и культ предков. От завета Одина и некромантии до упырей и похорон Ярилы. Читает Павел Потапов. Введение. В науке продолжаются споры о том, что было раньше — обряд или мифологические представления. Во многих странах, от Европы до Китая, умершего положено выносить в гробу ногами вперед. Мало кто осознает при этом магический подтекст обряда. Смерть не должна найти дорогу в дом, откуда выносят покойника, ведь он может превратиться в вампира и вернуться, чтобы увести в мир иной живых. В первобытные времена на похоронах создавали шум для отпугивания злых духов и выпроваживания на тот свет смерти, а в наше время похоронный оркестр озвучивает скорбь по умершему. Автору, окончившему в 1972 году кафедру археологии исторического факультета МГУ, пришлось столкнуться с проблемой интерпретации погребального обряда при исследовании древнерусских курганов X века в Гнездове, самом большом языческом некрополе Восточной и Северной Европы. Руководивший раскопками профессор МГУ Даниил Антонович Авдусин предложил автору тему студенческой работы об отражении скандинавской мифологии в погребальном обряде, ведь в Гнездове жили и уходили в иной мир многочисленные варяги, направлявшиеся из-за моря в Киев и Царьград, по пути из варяг в греки. Возможности для интерпретации немого для археологов обряда были уникальны, поскольку, в отличие от славян, скандинавы сохранили языческую мифологию. Под руководством Авдусина автор защитил диссертацию «Погребальный культ языческой Скандинавии». На кафедре археологии с сомнением относились к инфернальной теме, однако заведующий кафедрой патриарх отечественной археологии Артемий Владимирович Арцеховский приветствовал этот интерес, заметив, что не все сводится к истории материальной культуры. Поддержал это начинание и знаменитый этнограф профессор МГУ Сергей Александрович Токарев. Его исследования погребального культа как ранней формы религии предопределили подход автора к интерпретации археологических свидетельств этого культа. Токарев предполагал, что первые погребения древнего каменного века совершались предками человека современного вида инстинктивно, были связаны со стремлением изолировать разлагающийся труп и не предполагали религиозных взглядов на смерть. Действительно, ритуал не всегда требовал словесного осмысления, мифа, поэтому предлагаемая аудиокнига основывается прежде всего на мифах, комментирующих смерть и погребальный обряд. Автор, сотрудник Института славяноведения, специально учитывает славянскую, древнерусскую традицию, в том числе рассказы о живых мертвецах, вампирах или упырях, в славянском фольклоре. Их жуткий образ сохраняют литература и киноиндустрия. Достаточно вспомнить гоголевского Вия и графа Дракулу. Проблемы интерпретации погребальных обрядов автору довелось обсуждать с филологом и фольклористом Никитой Ильичем Толстым, историком Ароном Яковлевичем Гуревичем, специалистом по сравнительной мифологии и фольклору Елиазаром Моисеевичем Милетинским, археологом и знатоком средневекового искусства Владиславом Петровичем Даркевичем, скифологом Дмитрием Сергеевичем Раевским, петербургским археологом-скандинавистом Глебом Сергеевичем Лебедевым, археологом, специалистом по древнейшим погребениям Юрием Александровичем Смирновым и исследовательницей Гнездова Тамарой Анатольевной Пушкиной. Автор посвящает книгу памяти своих учителей и коллег.